Глава 4. Виталик Сандалик. Продолжая повествование о моем бурном детстве, не могу не вспомнить историю про Виталика. Он многому меня научил и оказал просто невероятное влияние на мое развитие. Невольный коуч дней моих девичьих. Училась я в 3-м классе. Золотое время, когда девочки начинают замечать у себя учащенное биение сердца при приближении красавчика из старшего класса. Таким Ален Делоном у нас в школе был Виталик. Сейчас точно не скажу, но, по-моему, он ходил в 5-й класс, на год старше меня. Тогда 4-х классов не было, так что со счетом у меня все в порядке. Кучерявый, смуглый, как будто после моря приехал, спортивный, боксом занимался. Но главным его конкурентным преимуществом была одежда. Всегда на стиле в костюме Adidas, в белоснежных носках и сандалях из кожзама. Поэтому какое у него было прозвище? Правильно, Виталик Сандалик. Виталик, по слухам, уже курил за гаражами, крепко выражался и даже, о боже, умел целоваться. Точно не знаю, все это были слухи. Пленительные, манящие слухи, которые стремительно вскружили мою голову. Влюбилась впервые. В школьном коридоре глазами выискивала его худощавый силуэт и старалась пройти рядом. В столовой очередь занимала как можно ближе за ним и даже трижды спросила, который час. 9! Небрежно произносил он. Лихорадочно моргая в ответ глазами, я плавилась, как кусочек сливочного масла на раскаленной сковороде. Влюбилась настолько, что даже стеснялась об этом сказать подругам. Приближалось 14 февраля. В те годы День Святого Валентина только начинал становиться главным праздником всех школьников. Это, по сути, был единственный день в году, когда можно было официально намекнуть предмету своего обожания на свои чувства. Даже последний учебный день перед летними каникулами был не настолько эмоционально сильным. За неделю до дня X я начала понимать, что Виталик меня не замечает. Хотя мне казалось, что я ему столько знаков внимания оказываю, что должна была уже поселиться у него в голове. Решила действовать. 3 дня и 3 ночи вырезала, клеила, рисовала самую роскошную валентинку во всей верхней пышме. Столько тепла, чувств, трепетной девичьей любви было вложено в нее. В процессе этого творческого подвига я каждую секунду представляла, как через 3 улицы от меня мой дорогой Виталик в своем идеальном костюме Adidas сидит при свете лампы и вырезает валентинку мне. Я даже знала, какой она была. Уже все за него сама придумала. Чуть неровные края. Конечно, Виталик боксер, у него сильные руки, и ножницами он работает широко и быстро. Она была красная, в виде сердечка. Открывается, а там текст. «Юленька, я тебя...» Ах, как я мечтала эти 3 дня, спать не могла. 14 февраля. Раньше всех прибегаю в школу. Там уже висит специальный почтовый ящик для влюбленных. Стремительно бросаю внутрь свое признание в любви и жду. Жду, жду, жду, жду. Смеркалось. Ответа нет. Только на следующее утро я осознала масштаб трагедии. Еще была надежда. Может быть, школьные почтальоны просто не успели мне принести его валентинку? Или с Виталиком что-то случилось? Беда? А может... А вдруг... И угрюмая, тусклая тоска и обида поглотили меня на долгие недели. Шучу, страдала 3 дня. Ровно столько, сколько потратила на изготовление валентинки. Ближе к марту, разворошив и систематизировав все воспоминания про Виталика, я пришла к любопытному выводу. Он ни разу не ответил мне. Да, я спрашивала у него время, и он отвечал. Но делал это без уважения, любви и нежности, глядя в сторону кабинета 7-го класса, где училась пышная Лариса. Поэтому уже в 3-м классе я усвоила железное правило. Не придумывай лишнего. Нельзя довольствоваться монологами, полагая, что если мужчина не отвечает, то он обязательно о тебе думает. Нет, если мужчина не отвечает, он в 99% случаев о тебе не думает. В последующие годы при общении с парнями и далее с мужчинами я всегда делала отсечки обратной связи. Например, когда я участвовала в выборах, вокруг меня были практически одни мужчины. Они предлагали мне не волноваться и расслабиться. Они таинственно молчали, тяжело вздыхали, и мне приходилось ежедневно душу из них вытрясать, чтобы понять, какая у нас ситуация и будет ли все хорошо. Завершилось, конечно, все так себе. И это помогло избежать нескольких недоразумений, которые могли бы негативно отразиться на моем имидже, потому что выборы приходят и уходят, а я остаюсь. В общем, если вам что-то нужно, всегда добивайтесь от мужчины ответа. И не бойтесь казаться навязчивой.